Великомученице Екатерине. Святая Екатерина, приняв святое крещение, сподобилась видеть Божию Матерь с младенцем Иисусом. Ей молится при трудных родах. Молитва первая. О святая великомученица Екатерино, избранной чистоты сосуде, столпе православия, надежная предстательница наша, явившая нам сама вину умолять и тя, подвижница законная, святая на святей горе свято почивающая, молим тя, приникни свыше, вонми глаз умоления нашего, призри на бедствие рабов твоих, просвети омрачение ума нашего, сотвори нас горнее мудрствовати, а не земная, поспеши нам молитвами твоими побеждать и плотское похотение, пристрастие к миру и козни злых духов, на нас злобно воюющих, да твоим предстательством во дни жития сего свободни будем от враждебных их нападений и по исходе от воздушных их истязаний. О премудрая Деву, даруй нам вся, я же к пользе прошения, можешь ибо многое и спросить у возлюбленного жениха, Христа Бога нашего. Мы вем, яко много может молитва праведного, поспешествуемое благоутробием милосердного Бога, ему же слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О святая Екатерино, Дева и Мученица истинная, Христова невесту, молим тебя через особливую благодать, ею же предвори тебя жених твой, сладчайший Иисус, яко же посрамивши прелести мучителя мудростью твоею, 50 витий победила еси, и напоивши их небесным учением, к свету истинная веры наставила еси. Так и спроси нам оную Божию мудрость, да и мы, расторгнувши вся козни адского мучителя и презрев мира и плоти соблазны, достойны явимся божественные славы и к расширению святые нашей православной веры. Сосуды достойны соделаемся и с тобою в небесной скинии Господа и Владыку нашего. Иисуса Христа хвалим и прославляем во вся веки. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Добродетельми, яко лучами солнечными, просветила еси неверные мудрецы. И яко же пресветлая луна, ходящим в нощи неверия тьму, отгнала еси. И царицу уверила еси. Купе же и мучителя обличила еси, богозванная невесту, блаженная Екатерину, желанием востекла еси, в небесный чертог, к прекрасному жениху Христу, и от него царским венцем венчалася еси. Ему же со ангелы предстоящие, за ны молися, творящие, пречестную память твою.